Библиография. Помимо классических работ по теории истории анархизма, я опирался на следующие материалы. Белкин. Арман Дени или «Искушение абсолютом». Женева, 1936 год. Собеский. Романтизм, анархия и фашизм. Варшава, 1953 год. Карджель. Буржуазные анархисты XX века. Варшава, 1959 год. Лалар. Арман Дени и перманентная революция. Париж, 1931 год. Гальперин. Идеологическая порнография. Цюрих, 1960 год. Дюрате. Логика ментальных операций. Париж, 1932 год. Шатун. Перверсия. Варшава, 1961 год. Перчатка. Аристократия и идеализм. Мюнхен, 1949 год. Блант. Терроризм и юмор. Оксфорд, 1953 год. Валер. Арман Дени или смерть Бога. Париж, 1958 год. Гюнтер. Чистота крови. Мюнхен, 1952 год. Наткин. Поклонники разума. Цюрих, 1940 год. Брентано. Логика страстей. Париж, 1932 год. Сарафов. Идеализм и аристократические концепции человека. Москва, 1960 год. Гарде. Юмор или белый террор. Париж, 1921 год. Рейнботтом. Аристократы, оригиналы и нигилисты. Лондон, 1961 год. Ратнер. Нечаев и Арман Дени или отказ от человечности. Мюнхен, 1951 год. Виновер. Терроризм и смех. Варшава, 1959 год. Аптекман. Нигилизм или встреча с Хиросимой. Вена, 1950 год. Ажуар. Экстремизм, нигилизм и абсолют. Париж, 1930 год. Исчезновение Армана Дени после его побега из Ливорно породило множество предположений, одно фантастичнее другого. Самое диковинное высказал недавно Стефан Феликсон в газете New World. Он якобы опознал Армана Дени в некоем анархисте, действовавшем в Америке, когда там только зарождалось это движение. Он был известен под псевдонимами Синтер, Балашов, Музыка и другими. Но его подлинное имя так и не было установлено. Его убили во время беспорядков в Детройте в 1910 году. Автор статьи не приводит никаких убедительных фактов в пользу своей гипотезы и опирается лишь на некоторое физическое сходство, точнее на описание необычайной красоты Синтера и Армана Дени. В заключение хочу выразить благодарность месье Франсуа де Льенкуру за бесценную помощь, которую он оказал мне в моих исследованиях.